«Что ж ты мне о делах правду не говоришь, милый?» — подумал Скоропадский. «Об этих ваших делах Бандера с Мельником знают, а гетман вроде бы лишний». Амельченко снова посмотрел на телефонный аппарат, и Скоропадский послушно набрал номер, опять-таки объяснив себе, что сделал он это, вспомнив вчерашние слова Шелленберга о делах. Он подумал, что все человеческие деяния и мысли подобны той игрушке из теста, что пекли в доме деда на сочельник для детей, нанизанная на палочку кружочки из сдобного теста. «Все одно за другое цепляется, одно другим порождается», — подумал гетман, — «потому в монахи уходят, что устают от пустой суеты. Когда один, и стены белые, и общение с другими, в молитве или за молчаливой трапезой, тогда только и будет спокойствие и мысль». «Здесь гетман Скоропадский», — сказал он, откашлившись в трубку, и досадуя на себя за это, грохочет ведь в ухе маршальского секретаря. «Я помню о вас», — ответил секретарь иным, как показалось, Скоропадскому голосом. «Я приму вас завтра в 9:00 вечера в Каринхале». Вот ведь как машина у них работает. Враз забыв вчерашние свои обиды и страхи, подумал Скоропадский. Шелленберг Гиммлеру, тот Герингу, вот и у секретаря мед в голосе. Будучи человеком маленьким, Скоропадский ошибался, поскольку в своих умопостроениях он исходил из преклонения перед большим. Являясь хоть именитым, но эмигрантом, он не мог понять структуру государства, предоставившего ему убежище, и относился к этому государству как к некоему фетишу, абсолюту. Шелленберг ни о чем не говорил с Гиммлером, ибо не имел права информировать рейхсфюрера до тех пор, пока не посетит своего непосредственного шефа, руководителя РСХА Гейдриха. Гиммлер, следовательно, не мог беседовать о Скоропадском с рейхсмаршалом, да и не знал его имени толком. Слишком мал и незаметен для него был этот эмигрант в эполетах. Все было и сложнее, и проще. Ведомство Геринга, отвечавшее в предстоящей кампании не только за авиацию, но и за экономику Рейха, внимательно анализировали разногласия, возникшие между аппаратом Розенберга, уже утвержденным рейхсминистром восточных территорий, офицерами Гиммлера, которым фюрер отдал всю полицейскую власть в будущих имперских колониях, и канцеляристами Бормана, которые имели право назначать партийных гауляйтеров на новых землях. До вчерашнего дня Скоропадский не интересовал ведомство Геринга. Как никто другой, помощник Геринга знал позицию своего шефа. Ни о каких вассальных славянских государствах не может быть и речи. В то же время разведке Люфтваффе было известно, что Абвер тренирует особый батальон «Нахтигаль», составленный из ауновцев. Канариса в этом поддерживали чиновники Розенберга. РСХА Гейдрих, наоборот, считал эту затею ненужной. Зачем мараться с недочеловеками? Помощник Геринга поэтому решил пригласить Скоропадского для беседы. Какой-никакой, а все же украинец. Люфтваффе нужно было принять решение для того, чтобы занять позицию, единственно верную в глазах фюрера. Насколько полезной эта позиция могла стать для интересов Рейха, его, как, впрочем, всех в гитлеровском государстве, не очень-то заботило. Нацистский режим предполагал примат персональной преданности фюреру и его идеям. Все остальное вторично. А вот Канарис не случайно уклонился от встречи с гетманом, ибо он относился к числу тех, для кого судьба Великой Германской империи стояла куда выше судьбы параноика Шикльгрубера, спрятавшегося под сомнительным с точки зрения его же расовой теории псевдонимом Гитлер.